Глава 8. Теория относительности Абры. Последний рейс поезда Хелен Ривингтон назывался предзакатным круизом, и очень часто, если Дэн был свободен от дежурства в хосписе, именно он управлял локомотивом. Билли Фриман, который по самым скромным подсчетам за годы работы на муниципалитет Фрейзера проделал этот круиз 1025 раз, был только рад посадить его в кресло машиниста. «Как я погляжу, тебе это никогда не надоест», — заметил он как-то, глядя на Дэна. «Тяжелое детство». На самом деле его детство не было таким уж тяжелым, но после того, как у них закончились деньги, полученные в качестве компенсации, им с матерью приходилось часто переезжать с места на место, и она все время меняла работу. Поскольку колледж она так и не закончила, все это был низкооплачиваемый труд. Им хватало на жилье и еду, но не более того. Однажды, он учился в старших классах, и они жили в Брейдентоне неподалеку от Тампы, Дэн спросил маму, почему она ни с кем не встречается. К тому времени он достаточно повзрослел и понимал, что она все еще очень привлекательная женщина. Но Уэнди Торренс ответила ему с кривой усмешкой: «Одного мужчины в жизни оказалось для меня более чем достаточно, Дэнни. А теперь у меня есть ты». «Она знала о твоих проблемах с алкоголем?» — спросил его Кейси К. во время одной из встреч в Санспоте. «Ты ведь начал достаточно рано, насколько я понимаю». Дэну пришлось задуматься над ответом на этот вопрос. «Вероятно, она знала гораздо больше, чем я догадывался, но мы с ней никогда не обсуждали эту тему. Мне кажется, она боялась говорить об этом. Кроме того, в то время у меня ни разу не возникало проблем с полицией, да и школу я закончил с отличием». Он невесело улыбнулся, глядя на Кейси поверх своей чашки кофе. «И, разумеется, я никогда не поднимал на нее руку. Наверное, это тоже сыграло свою роль». Ему так и не купили железную дорогу, но одна из банальных сентенций, которые не уставали повторять члены АА, звучала так: «Не пей, и жизнь станет намного лучше». И ведь устами бывших алкоголиков глаголила истина. Теперь у него была самая прекрасная игрушечная железная дорога, о какой только мог мечтать мальчишка. Причем, как верно подметил Билли, она ему не надоедала. Вероятно, он все же устанет от нее лет через 10 или 20, но и тогда Дэн наверняка время от времени будет проситься в последний рейс, чтобы провести риф под закатными лучами солнца к развороту вокруг Клауд-Гэпа. Вид оттуда открывался потрясающий, а когда течение Соко становилось плавным, то есть почти всегда после безумного весеннего половодья, ты мог видеть все чудные краски великолепного пейзажа дважды — вверху и внизу, отраженными в водах реки. В дальней точке маршрута риф царила такая тишина, словно сам Бог затаил дыхание. Больше всего Дэну нравились поездки в промежутке между Днем труда и Днем Колумба, незадолго до того, как поезд убирали на зиму в депо. День Колумба — праздник в честь открытия Христофором Колумбом американского континента, традиционно отмечается в США во второй понедельник октября. Наплыв туристов заканчивался, и все немногочисленные пассажиры были из числа местных жителей, большинство из которых Дэн знал по именам. Вот и сегодня на последний рейс билеты купили человек 10, что Дэна вполне устраивало. Уже почти совсем стемнело, когда он плавно подвел состав к платформе вокзала игрушечного городка. В своей сбитой на затылок кепке «Машинист Дэн», сообщали вышитые над козырьком красные буквы, облокотился первый пассажирский вагон и пожелал горстке сошедших с поезда людей доброй ночи. Билли сидел на станционной скамейке, и красноватый кончик сигареты то и дело озарял в сумраке его лицо. Ему было уже около 70, но он выглядел хорошо, полностью оправился от сделанной 2 года назад операции и заявлял, что на покой пока не собирается. «А куда мне податься?» — спросил он Дэна, когда тот как-то затронул эту тему. «Снять себе комнату на той фабрике смерти, где ты работаешь? Дожидаться, чтобы твой любимый котяра нанес мне визит? Благодарю покорно!» Когда последние 3 пассажира сошли на платформу и удалились, вероятно, в поисках места, где можно поужинать, Билли загасил окурок и присоединился к Дэну. «Я сам загоню его в депо, если, конечно, ты не хочешь сделать и это тоже». «Нет, давай загоняй. Ты, наверное, уже всю задницу себе отсидел на той скамейке. И когда только ты бросишь курить, Билли? Ты же помнишь, доктор сказал, что твоя проблема во многом возникла из-за этих самых сигарет». «Я и так свел курение к минимуму», — возразил Билли, красноречиво отводя взгляд. Дэн легко мог узнать, сколько сигарет выкуривал Билли в день, причем ему не нужно было даже прикасаться к другу, чтобы получить такую информацию. Но воздержался. Как-то минувшим летом он встретил паренька в футболке с рисунком в виде 8-угольного дорожного знака, но только вместо слова «стоп» внутри значились буквы «СМИ». Когда Дэн спросил, что это значит, тот сочувственно улыбнулся, как, вероятно, улыбался всем 40-летним старцам, и ответил: «Слишком много информации». Дэн поблагодарил его, подумав: «Прямо-таки история моей жизни, приятель». У каждого есть секреты. Это он усвоил с раннего детства. И хорошим людям не возбраняется держать их при себе, а Билли, несомненно, был хорошим человеком. «Не хочешь выпить по чашке кофе, Дэнни, если есть время? Мне не понадобится и 10 минут, чтобы загнать этот драндулет под крышу». Дэн с нежностью похлопал локомотив по капоту. «Охотно», — сказал он, — «но только будь повежливее. Это вовсе не драндулет, а...» В этот момент его голова взорвалась. Он пришел в себя на скамейке, где прежде курил Билли. Тот сидел рядом с обеспокоенным видом, точнее, перепуганным насмерть. В руке он держал мобильный телефон и тыкал пальцами в кнопки. «Не надо! Убери свой сотовый!» — прохрипел Дэн. Откашлялся и добавил: «Со мной уже все в порядке». «Ты уверен? Боже правый, я уж подумал, что с тобой случился удар! Инсульт, не иначе!» И у меня были такие же ощущения. Впервые за многие годы Дэн вспомнил о Дике Холлоране, в свое время непревзойденном шеф-поваре Оверлука. Дик моментально понял, что маленький сын Джека Торренса обладает таким же даром, что и он сам. «Жив ли он еще?» — подумал Дэн. «Едва ли. Ему уже в те дни было почти 60». «Кто такой Тони?» — спросил Билли. «Что?» «Ты говорил: пожалуйста, Тони, пожалуйста, кто он, этот Тони?» «Так, один старый приятель по пьяной жизни. Не слишком изобретательно, но ничего лучшего в его все еще кружившуюся голову не пришло. Хороший друг». Билли еще несколько секунд разглядывал светящийся экран, потом медленно сложил телефон и убрал в карман. «А знаешь, я тебе совершенно не верю. Наверняка у тебя случилась одна из этих твоих вспышек, как в тот день, когда ты увидел мою болячку», и он похлопал себя по груди. «Понимаешь», — но Билли поднял руку, — «не надо ничего объяснять. Сейчас с тобой все в порядке, ну и ладно. Если, конечно, это не касается меня лично, потому что тогда я, безусловно, хотел бы узнать подробности, особенно дурные. Не каждому этого захочется, но таков уж я по натуре». «Нет, ты здесь совершенно ни при чем». Дэн поднялся с удовлетворением, отметив, что ноги не дрожат. но мне придется отказаться от чашки кофе, если ты не возражаешь. Ничуть. Тебе нужно вернуться домой и прилечь. Ты все еще очень бледный. Что бы это ни было, шарахнуло тебя изрядно. Билли посмотрел на поезд. Скажи спасибо, что это произошло не в тот момент, когда ты несся на 40 милях в час. Вот это точно, — отозвался Дэн. Он пересек Кранмор-авеню, направляясь в сторону Ривингтона, поначалу решив последовать совету Билли и прилечь, но потом передумал и прошел мимо ворот, от которых усаженная цветами широкая дорожка вела к викторианскому особняку. Ему захотелось немного пройтись. Он уже чувствовал себя вполне нормально, то есть снова стал самим собой, а вечерний воздух был напоен такими сладкими ароматами. Кроме того, ему хотелось разобраться в случившемся и разобраться тщательно. Что бы это ни было, но шарахнуло тебя изрядно. Он снова вспомнил о Дике Холлоране и обо всем том, чем так и не поделился с Кейси Кингсли, и не собирался делиться. Смертельный удар, который он нанес Дине и ее сыну, своим бездействием, болезненной занозой сидел глубоко внутри, словно не прорезавшийся зуб мудрости. Там он и останется. Но в 5 лет он сам стал жертвой вместе со своей матерью, и не только отец был тому виной. И тогда Дик сделал для них все, что было в его силах. Если бы не он, Дэн и его мама навсегда остались бы в Оверлуке. Эти старые воспоминания до сих пор причиняли боль, до сих пор полыхали детским ужасом. Он бы предпочел навсегда забыть об этом, но никак не мог, особенно сейчас. Потому что... Почему же? Потому что все возвращается на круги своя. Назови это фортуной или судьбой, но так или иначе прошлое возвращается. Что сказал мне Дик в тот день, когда подарил стальной ящик? Когда ученик будет готов, у него непременно появится учитель. Не то чтобы я мог кого-то многому научить, если не считать простой истины, если ты не выпьешь, то и не напьешься. Он постепенно дошел до конца квартала, развернулся и зашагал назад. Тротуар оказался в его единоличном распоряжении. Даже странно, насколько быстро пустел Фрейзер с окончанием летнего сезона, и Дэн невольно вспомнил, как стремительно опустел когда-то Оверлук, как почти мгновенно семья Торренс осталась в нем совершенно одна. Если не считать призраков, конечно. Призраки не уходили никогда. Холлоран сказал Денни, что едет в Денвер, а оттуда самолетом отправится на юг во Флориду. Еще он попросил Денни помочь донести багаж до машины, стоявший на парковке перед Оверлуком, и Денни дотащил одну из его сумок, совсем небольшую, размером с чемоданчик-дипломат, но ему пришлось ухватить ее обеими руками. Когда же все вещи были уложены в багажник, и они сели в кабину, Холлоран дал название тому, что находилось в голове Денни Торренса и во что его родители упорно отказывались верить. «Ты наделен особым даром. Лично я всегда называл это сиянием. Еще моя бабушка пользовалась этим словом, потому что тоже обладала такой способностью. Должно быть, чувствуешь себя одиноко, думая, что ты такой один?» «Верно. Он чувствовал себя одиноко и полагал, что единственный в своем роде. Холлоран развеял это заблуждение». За прошедшие с тех пор годы Дэну не раз попадались люди, которые, по словам повара, поблескивали. Взять, к примеру, того же Билли. Но никогда в жизни не встречался ему никто, подобный этой девочке, закричавшей сегодня в его голове. Казалось, этот звук чуть не разорвал его на части. Неужели он сам обладал такой же мощью? Очень вероятно. Быть может, не совсем такой, но почти такой же. В день закрытия сезона в Эверлуке Холлоран попросил встревоженного маленького мальчика. О чем же? Он попросил врезать ему как следует. Дэн вернулся к Ривингтону и встал у ворот. С деревьев уже начали облетать листья, и вечерний ветерок гнал их по тротуару. А когда я спросил его, о чем мне подумать, он ответил: «О чем угодно». «Только думай напряженно», — сказал он. И я подчинился, но в последний момент смягчил удар, по крайней мере, слегка. Если бы не это, мог бы его убить. Он отшатнулся. Нет, его буквально отбросило назад, и он прикусил губу. Помню, у него пошла кровь. Он еще назвал меня пистолетом. А потом спросил про Тони, про моего невидимого друга, и я все ему рассказал. И вот, кажется, Тони вернулся, но он больше не был другом Дэна. Теперь он стал другом маленькой девочки по имени Абра. У нее возникли проблемы, как в свое время у Дэна, однако взрослые мужчины, пытающиеся вступать в контакт с маленькими девочками, привлекают внимание и вызывают подозрения. У него во Фрейзере наладилась нормальная жизнь, и он чувствовал, что полностью заслужил ее после стольких бесцельно потерянных лет. И все же, когда ему понадобилась помощь Дика в Эверлуке и потом во Флориде с возвращением миссис Масси, Дик приехал. Среди членов АА подобные визиты называли 12-м шагом, потому что когда ученик будет готов, у него непременно появится учитель. Нередко Дэн вместе с Кейси Кингсли и другими парнями из программы наносили визиты 12-го шага людям, которые погрязли по самые уши в трясине выпивки или наркоты. Иногда к ним за помощью обращались друзья или начальники, но гораздо чаще — родственники, которые уже испробовали все методы убеждения и сходили с ума от того, что все оказалось бесполезно. Несколько раз за прошедшие годы такие визиты заканчивались успешно, но гораздо чаще перед их носом захлопывали дверь, а Кейси и компании предлагали засунуть свое ханжеское псевдорелигиозное дерьмо себе же в задницу. А один подсевший на метамфетамин буйный ветеран славной авантюры Джорджа Буша в Ираке вообще пригрозил им пистолетом. Возвращаясь из нищей дыры в Чокоруа, где ветеран обитал в запущенной хибаре со своей запуганной женой, разозленный Дэн вскользь бросил: «Вот уж поистине пустая трата времени». «Это было бы пустой тратой времени, если бы мы делали это только ради них», — возразил Кейси. «Но все обстоит иначе. Мы делаем это ради себя самих. Скажи, тебе нравится твоя нынешняя жизнь, малыш Дэнни?» Он задал этот вопрос не в первый и далеко не в последний раз. «Нравится», — ответил Дэн без колебаний. Он, конечно, не стал президентом совета директоров General Motors и не снимался обнаженным в любовных сценах с Кейт Уинслет, но ему хватало. «И ты считаешь, что заслужил ее?» «Нет», — с улыбкой покачал головой Дэн, — «едва ли. Даже не знаю, чем можно такое заслужить». «Тогда что же помогло тебе обрести то место в мире, где тебе радостно просыпаться по утрам? Удача или милость Божья?» Он знал, как хотелось Кейси услышать «милость Божья», но за годы трезвости у него выработалась весьма неудобная порой привычка всегда говорить правду. «Я не знаю». «Да это и не важно, потому что когда тебя загнали в угол, особой разницы нет». «Абра, Абра, Абра», — повторял он, шагая по дорожке к двери Ривингтона. В какую же беду ты умудрилась попасть, милая девочка? Во что ты пытаешься втянуть меня?» Он уже готовился попытаться связаться с ней при помощи сияния, что никогда не было надежным способом, но как только вошел в свою комнату в башенке, понял, что в этом нет никакой необходимости. На доске было выведено «Кадабра, собака, nhmlx.com». Дэн с минуту удивленно смотрел на электронный адрес, а потом расхохотался. «Здорово придумано! Умница!» Он включил свой портативный компьютер, и через минуту перед ним возникло пустое электронное письмо. Введя ее адрес, Дэн некоторое время сидел в задумчивости, глядя на мигающий курсор. Интересно, сколько ей лет? По его расчетам, основанным на нескольких предыдущих контактах, она находилась где-то в промежутке между мудростью 12-летней и легкой наивностью 16-летней девушки. Вероятно, ближе к первому варианту. А на другом конце находился он. Мужчина, у которого на щеках появлялась седая щетина, если он забывал побриться. И сейчас он вступит с ней в переписку. «Поймайте извращенца! Есть желающие?» Быть может, это все пустое. Вполне вероятно, ведь она всего лишь ребенок. Да, ребенок. Но напуганный до смерти, это точно. К тому же она вызывала у него нешуточное любопытство, причем давно, по той же причине, по которой Холлорана когда-то заинтересовал он сам. «Мне сейчас понадобится немного Божьей милости и, конечно, удачи». В поле «Тема» в верхней части письма Дэн набрал «Привет, Абра». Потом опустил курсор вниз, глубоко вздохнул и выстучил три слова. «Рассказывай, что случилось». В следующую субботу днем Дэн сидел под яркими лучами солнца на скамейке перед увитым плющом зданием, в котором располагалась публичная библиотека Эннистона. В руках он держал газету «Юнион Лидер», видел какие-то слова, но ничего не понимал. Он слишком нервничал. Ровно в 2 часа подъехала девочка в джинсах. Она поставила велосипед на стоянку у лужайки, потом помахала Дэну рукой и широко улыбнулась. «Итак, вот и абракадабра». Для своего возраста она была высокой, главным образом благодаря длинным ногам. Густые вьющиеся светлые волосы стянуты в толстый конский хвост, готовый в любой момент распуститься. День выдался солнечный, но прохладный, и на Абре была легкая спортивная куртка с надписью «Эннистон Сайклонс» на спине. Девочка схватила с багажника велосипеда пару книг и подбежала к Дэну, по-прежнему улыбаясь во весь рот. Симпатичная, но не красавица, за исключением глаз. Широко посаженные голубые глаза были по-настоящему прекрасны. «Дядя Дэн! Ох, как же я рада вас видеть!» И она смачно поцеловала его в щеку. Этого в сценарии не значилось. А ее несокрушимая уверенность, что он непременно окажется хорошим человеком, просто пугала. «Я тоже очень рад тебе, Абра. Присаживайся». Он предупредил ее, что им следует соблюдать осторожность, и Абра, поистине дитя своего времени, мгновенно все поняла. Они единодушно согласились, что лучше всего будет встретиться в людном месте, а во всем Эннистоне едва ли нашлось бы более людное и открытое место, чем лужайка перед библиотекой, расположенная рядом с небольшим жилым кварталом в самом центре города. Абра смотрела на Дэна с неприкрытым, даже жадным любопытством. Он чувствовал нечто похожее на легкое движение маленьких пальчиков у себя в голове. «А где Тони?» Дэн прикоснулся к своему виску. Абра понимающе улыбнулась, И эта улыбка довершила портрет будущей красавицы, которая лет через 5 разобьет не одно сердце. «Привет, Тони!» У нее получилось достаточно громко, и он даже слегка поморщился, снова вспомнив, как откинулся в кресле своей машины Дик Холлоран, чьи глаза на мгновение будто остекленели. «Нам лучше говорить вслух». «Хорошо». «Я двоюродный брат твоего отца. Решено?» «То есть не настоящий дядя, но ты так привыкла меня называть». «Да-да, вы мой дядя Дэн. У нас не будет проблем, если мы не попадемся на глаза лучшей подруги моей матери, Гретхен Силверлейк. У меня такое впечатление, что она знает на зубок все генеалогическое древо нашей семьи, а оно не слишком-то ветвистое». «Отлично», — подумал Дэн. «Только любопытной подружки матери нам и не хватало». «Все обойдется», — сказала Абра. «Ее старший сын играет в городской футбольной команде, и она не пропускает ни одной игры «Сайклонс». «Почти все сейчас на матче, так что не надо волноваться, что кто-нибудь примет вас за...» Она закончила фразу, послав ему мысленное изображение, напоминавшее картинку из комикса. Образ вспыхнул и погас, грубый и предельно четкий. Маленькую девочку в темном закоулке преследовал огромного роста мужчина в черном плаще. Девчушка отчаянно сжала колени, и Дэн успел заметить облачко со словами у нее над головой: «Помогите, извращенец!» «Вообще-то это не так смешно, как тебе кажется». Он создал другой образ и отправил его ей. Дэна Торренса в полосатой тюремной робе уводят двое полицейских. Он никогда не пробовал делать ничего подобного, его рисунок получился не таким выразительным, но ему было приятно, что вышло хоть что-то. А потом, не дав ему времени опомниться, она вторглась в его картинку. Дэн вынул из-за пояса пистолет, направил его на одного из конвоиров и нажал спусковой крючок. Из дула показался флажок с надписью «Бабах». Дэн уставился на нее с открытым ртом. Абра прижала кулачки ко рту и захихикала. «Простите, не смогла удержаться. Мы могли бы заниматься этим часами. Вот было бы весело». Он понял, какое облегчение она испытывала. Абра долгие годы владела прекрасным мечом, но ей не с кем было поиграть. Дэн ощущал то же самое. Впервые со времен своего детства, со знакомства с Холлораном, он посылал мысли, а не только перехватывал чужие. «Ты права, но только сейчас мы встретились не за этим. Ты должна подробно все мне рассказать. В письме ты только выделила самые главные моменты». «С чего начать?» «Назови хотя бы свою фамилию. Раз уж я стал твоим номинальным дядюшкой, мне вроде как положено ее знать». Эти слова ее рассмешили. Дэн попытался сохранить серьезное выражение лица, но не сумел. Господи, она уже ему нравилась. «Меня зовут Абра Рафаэлла Стоун», — сказала она, и всю ее веселость как рукой сняла. «Надеюсь, что та женщина в шляпе никогда этого не узнает». Они просидели на скамейке перед библиотекой 45 минут, и мягкое осеннее солнце грело им лица. Впервые дар, который прежде лишь удивлял, а иногда и пугал Абру, приносил ей истинное удовольствие, даже радость. Благодаря этому человеку она знала теперь, как он называется — «Сияние». Это было хорошее название, успокаивавшее и вселявшее оптимизм, ведь прежде она всегда считала свой талант некой темной силой. Им надо было о многом поговорить, многое сравнить в своих ощущениях, но едва они начали разговор, как к ним подошла полноватая дама лет 50 в твидовой юбке. На Дэна она посмотрела с любопытством, но без подозрительности. «Здравствуйте, миссис Джерард. Это мой дядя Дэн. А миссис Джерард в прошлом учебном году была моей учительницей литературы». «Рад знакомству с вами, мэм. Я Дэн Торренс». Миссис Джерард крепко пожала ему руку. Абра почувствовала, что Дэн, дядя Дэн, уже расслабился. И хорошо. «Вы живете неподалеку, мистер Торренс?» «Совсем рядом, во Фрейзере. Я там работаю в хосписе, в доме Хелен Ривингтон». «Вот как? Это очень полезная работа». «Абра, ты уже прочла «Мастерового»?» «Тот роман Маламуда, который я рекомендовала». Абра понурилась. «Еще нет. Он у меня внуки. Я получила подарочную карту на день рождения, вот только пока руки не дошли. Кажется, он довольно сложный». «Нук» — торговая марка электронных книг издательства «Barnes and Nobles». «Ты уже вполне готова к серьезной литературе», — заметила миссис Джерард. «И давно. Учти, у тебя не за горами выпускной класс, а потом и колледж. Начни читать сегодня же». «Приятно было познакомиться с вами, мистер Торренс. У вас необычайно умная и развитая племянница. Но ты должна всегда помнить простую истину, Абра. Кому много дано, с того многое и спросится». Чтобы подчеркнуть свою мысль, она прикоснулась пальцем к виску Абры, а потом поднялась по ступенькам библиотеки и скрылась внутри. Абра повернулась к Дэну. «Вроде все прошло гладко». «Да, пока все хорошо», — согласился он. «Но если она упомянет обо мне в разговоре с твоими родителями?» «Нет, они едва ли где-то пересекутся. Мама сейчас в Бостоне ухаживает за моей Момо. У нее обнаружили рак». «Печально слышать. А Момо — это твоя бабушка?» «Прабабушка». «И вообще, если разобраться, — продолжила Абра, — сказав, что вы мой дядя, мы не очень-то и соврали. В прошлом году на уроке биологии мистер Стейли объяснил, что все люди построены по одной генетической схеме. По его словам, разными нас делают совсем незначительные мелочи. Вы, например, знаете, что мы с собаками имеем 99% общих генов?» «Нет», — признался Дэн. «Но теперь понимаю, почему собачьи консервы всегда казались мне такими аппетитными на вид». Она рассмеялась. «Если верить науке, вы действительно можете приходиться мне дядей, кузеном или любым другим родственником. Вот, собственно, и все, что я пыталась сказать». «Похоже на теорию родственной относительности Абры». «Наверное, можно и так сказать. Не все родственники даже напоминают друг друга. Не у всех одинаковый цвет глаз или волос, а у нас с вами есть нечто общее, что роднит нас гораздо больше, чем остальных людей. Мы с вами необычные родственники. Как вы думаете, это какой-то ген, вроде тех, что дают людям голубые глаза или рыжие волосы? И, между прочим, вам известно, что в Шотландии наибольший процент рыжих на душу населения в мире?» «Нет, неизвестно», — сказал Дэн. — «Ты прямо кладезь информации». Ее улыбка чуть померкла. — «Вы иронизируете, да?» — «Ничуть. Вероятно, сияние может быть генетическим явлением, но в точности я не знаю. Думаю, этот вопрос не поддается изучению». — «Вы имеете в виду, что мы непостижимы? Как Бог, Вселенная и тому подобное?» — «Да, в какой-то степени». Он вдруг обнаружил, что вспоминает Чарли Хейеса и всех остальных до и после него, кого он в роли доктора сна проводил в мир иной. Некоторые люди называли смерть уходом в лучший мир. Дэну нравилось такое определение, потому что оно представлялось ему верным. Когда мужчины и женщины уходили у тебя на глазах, покидая игрушечный городок реальности и отправляясь в клауд-гэп загробной жизни, это в корне меняло твой образ мыслей. Для тех, кто подступал к краю, реальный мир уходил куда-то. В такие переходные моменты Дэн всегда ощущал присутствие чего-то невидимого, но огромного по ту сторону врат смерти. Они засыпали, просыпались и уходили куда-то. Уходили действительно в иной мир. И у него с самого детства была веская причина верить в это. «О чем вы думаете?» — спросила Абра. «Я могу это видеть, но не понимаю, а мне хотелось бы». «Даже не знаю, как объяснить», — ответил он. «Там у вас было что-то о призрачных людях, верно? Я однажды тоже их видела, на маленьком поезде во Фрейзере. Это мне вроде бы приснилось, но, кажется, происходило на самом деле». У него округлились глаза. «В самом деле?» «Да. Не думаю, что они хотели причинить мне зло. Просто смотрели на меня, но все равно вид у них был жутковатый. Я решила, что это должно быть те люди, которые катались на поезде в давние времена. А вы встречались с призраками?» «Наверняка ведь встречались, я права?» «Да, но в последний раз очень давно. И некоторые из них были не просто призраками. Привидения не оставляют лохмотьев своих полуразложившихся останков на стульчиках в туалете и на занавесках в душе. Скажи мне, Абра, что твои родители знают о сиянии?» «Папа считает, что его больше нет, за исключением мелких проявлений. Когда я, например, позвонила из летнего лагеря из-за болезни Момо, и очень этому рад. Мама знает, что оно все еще при мне. Она иногда просит помочь найти потерянную вещь. Месяц назад это были ключи от ее машины, которые она оставила на папином верстаке в гараже. Но и она не догадывается, как много во мне этого. Между собой они стараются не обсуждать эту тему». Она сделала паузу. «Момо знает больше. Но ее это так не пугает, как отца с матерью. Она просто попросила меня проявлять осторожность. Потому что если люди узнают...» Абра скорчила смешную гримасу, закатив глаза и показав язык. «Помогите, извращенка! Понимаете?» «О, да!» Она благодарно улыбнулась ему. «Уж вы-то точно меня понимаете. Кто-нибудь еще догадывается?» «Как сказать? Момо посоветовала побеседовать с доктором Джоном, потому что ему кое-что и так уже известно. Он видел, как я... сотворила один трюк с ложками, когда была еще совсем маленькой. Я зачем-то подвесила их к потолку». «Речь идет случайно не о Джоне Долтоне?» У нее загорелись глаза. «Вы его знаете?» «Признаться, я знаю его очень хорошо. Однажды я нашел то, что он потерял». «Часы?» «Точно». «Но и ему я всего не рассказываю», — продолжила Абра. Она выглядела встревоженной. «И уж точно ему не надо знать про мальчика-бейсболиста, как и про женщину в шляпе. Потому что он обо всем сообщит родителям, а у них сейчас других забот хватает. Да и что они могут сделать в такой ситуации?» «Самое время перейти к сути дела. Кто такой этот мальчик-бейсболист?» «Брэдли Тревор. Брэд. Он иногда еще разворачивал свою бейсболку козырьком назад, считал, что это приносит удачу. Вы слышали о такой примете?» Дэн кивнул. «Он мертв. Они убили его. Но сначала пытали ножом. Они причинили ему столько боли. Ее нижняя губа задрожала, и внезапно она стала больше похожа на 9-летнюю малышку, чем на 13-летнего подростка. Не надо плакать, Абра. Нам нельзя привлекать к себе». «Знаю, знаю». Она низко склонила голову, несколько раз глубоко вздохнула и снова посмотрела на него. В ее глазах по-прежнему блестели слезы, но губы дрожать перестали. «Все в порядке», — сказала она. «Как же здорово, что больше не надо жить одной с этими мыслями в голове». Он внимательно выслушал ее рассказ обо всем, что запомнилось ей после первого знакомства с Брэдли Тревором 2 года назад. А запомнилось не так уж много. Самый четкий образ, сохранившийся в памяти — перекрикивающиеся лучи многочисленных фонариков, освещавших лежавшего на земле мальчика, и его крики. Их она забыть не могла. Им нужно было освещать его, потому что они совершали над ним какую-то операцию, — сказала Абра. По крайней мере, так это у них называлось, но на самом деле они лишь терзали и пытали его. Она рассказала ему, как снова столкнулась с Брэдли Тревором, увидев его фото на последней полосе газеты «Энни Стоншопер» среди снимков других пропавших детей, как прикоснулась к его фотографии, чтобы проверить, сумеет ли хоть что-то узнать о нем. «А вы умеете это?» — спросила она. «Прикасаться к предметам, чтобы в вашей голове возникали различные образы, узнавать о них больше?» «Порой, но не всегда. У меня это лучше получалось, когда я был ребенком». «Значит, вы думаете, что с возрастом у меня это тоже пройдет?» «Я была бы не против», — она задумчиво помолчала. «Хотя совсем потерять этот дар я тоже не хочу. Не могу даже объяснить, почему». «Мне не нужно объяснений. Это наша с тобой особенность, верно? То, что умеем только мы». Абра улыбнулась. «Ты твердо уверена, что знаешь, где они убили того паренька?» «Да, там же похоронили, вместе с бейсбольной перчаткой». Абра протянула ему листок из блокнота. Это была копия. Ей не хотелось показывать кому-либо тот первый листок, на котором она сначала вывела имена парней из «Здесь и сейчас», причем много раз. Даже то, как были написаны те имена, казалось теперь невероятной глупостью. Эти крупные жирные буквы выражали не любовь, а любовь. «Не надо так уж смущаться», — рассеянно заметил Дэн, изучая листок. «Я в твоем возрасте запал на Стиви Никс, а еще на Энн Уилсон из группы «Харт». Ты, должно быть, даже не слышала о ней. А ведь я мечтал, что однажды сумею пригласить ее в пятницу на дискотеку в средней школе Гленвуда. Как тебе глупость?» Она смотрела на него, открыв рот от удивления. «Да, это глуповато, но вполне естественно». «Нет ничего естественней, а потому перестань заниматься самобичеванием. И я не залезал к тебе в голову. Твои мысли передались мне сами по себе». «О, Боже!» — у Абры запылали щеки. «Мне потребуется какое-то время, чтобы к вам привыкнуть, верно?» «А мне к тебе, милая». Он снова принялся рассматривать слова на листке. «Посторонним вход воспрещен. По распоряжению шерифа округа Кантон, компания Organic Industries, этаноловый завод номер 4, Фриман, Айова, закрыт до особого распоряжения». «Как ты получила эту информацию?» «Просматривая картинку снова и снова? Перематывая, как фильм на видео?» «Со знаком «посторонним вход воспрещен» было легко, а вот со всей этой органической чушью и этанолом пришлось повозиться. Вы так умеете?» «Никогда не пробовал. Быть может, однажды, но очень давно. Сейчас уже, наверное, не получится». «Я нашла город Фриман в штате Айова на компьютере», — сказала она. «А потом на Гуглерс смогла увидеть завод. Это все реально существует». Мысли Дэна вернулись к Джону Долтону. Кое-кто в программе распускал слухи о необыкновенной способности Дэна находить потерявшиеся вещи, но только не Джон. И чему тут было удивляться? Доктора дают клятву хранить врачебную тайну, как члены АА обещают держать при себе сведения о своих товарищах, так что Джон как бы гарантировал двойную степень конфиденциальности. Абра размышляла вслух. «Вы ведь можете позвонить родителям Брэда Тревора, правда? Или в управлении шерифа округа Кантон? Меня бы они не восприняли всерьез, а взрослому должны поверить». «Вероятно, я действительно могу это сделать. Но только мужчина, которому известно, где закопано тело пропавшего ребенка, автоматически будет зачислен в число главных подозреваемых. А значит, если он решится связаться с властями, необходимо очень тщательно продумать, каким образом поставить их в известность». «Да, Абра. Ну и в историю ты меня втянула». «Простите», — прошептала она. Он положил ладонь поверх ее руки и мягко пожал. «Ты не должна просить прощения. Эта мысль предназначалась не для тебя». Неожиданно она выпрямилась и вся подобралась. «О, Господи! Сюда идет Ивонна Страут, моя одноклассница!» Дэн поспешно отдернул руку. Он увидел шагающую к ним по тротуару пухленькую темно-русую девочку примерно одного с Аброй возраста. На плече она несла рюкзачок, а к груди прижимала довольно потрепанную тетрадь. Ее острые глазки с любопытством стреляли по сторонам. «Вот уж кто точно захочет узнать о вас все», — сказала Абра, — «то есть абсолютно все». А потом начнет болтать об этом на каждом углу. «Вот тебе раз». Дэн посмотрел на девочку. «Мы тебе совершенно неинтересны». «Помогай, Абра», — сказал он и тут же почувствовал, как она включилась. Когда они объединились, мысль приобрела силу и глубину. «Мы не представляем ни малейшего интереса». «Вот это хорошо», — сказала Абра. «Еще немного. Вместе, словно поем дуэтом». «Ты нас вообще не замечаешь. Мы неинтересны тебе, и у тебя есть чем сейчас заняться». Ивонна Страут ускорила шаг, небрежно махнула Абре рукой и поспешила дальше. Сбежала по ступенькам библиотеки и скрылась за дверью. «Мать моя женщина!» — сказал Дэн. Абра серьезно посмотрела на него. Согласно теории родственной относительности Абры Стоун, это вовсе не исключено. Вы очень похожи. Пещерная леди в шкуре мамонта держит за руку маленького мальчика. Оба расхохотались. Дэн заставил ее трижды подробно рассказать о проникновении двух личностей друг в друга, желая убедиться, что все понял правильно. «Вы и этого никогда не проделывали?» — спросила Абра. «Трюк с дальновидением. Астральную проекцию? Нет. А тебе часто доводилось?» «Всего пару раз», — она задумалась, — «или трижды. Однажды я проникла в девочку, которая плавала в реке. Мне тогда было лет 9 или 10, и я ее хорошо видела с нижнего края нашей лужайки на заднем дворе. Я даже не поняла, зачем так поступила. Она не тонула, с ней не случилось никакой беды, просто пришла купаться с друзьями. Тот раз продлился дольше всего». Я находилась с ней не меньше 3 минут. А что это за астральная проекция, о которой вы упомянули? Как выход в открытый космос? Это старый термин. Им пользовались на спиритических сеансах лет 100 назад. Вероятно, он не совсем точный. В целом это означает опыт, при котором покидаешь собственное тело. Если этому вообще можно подобрать вразумительное определение. Но я хочу быть уверенным, что понял тебя правильно. Купающаяся девочка в твое тело при этом не входила? Абра энергично помахала головой и ее конский хвост забавно заметался между плечами. Она даже не почувствовала моего присутствия. Единственный раз, когда это получилось взаимно, был с той женщиной в шляпе. Но только я тогда не видела шляпу, потому что находилась внутри. Дэн пальцем нарисовал в воздухе круг. Ты вошла в нее, она вошла в тебя. Да, Абра поежилась. Это она резала Брэдли Тревора ножом, пока он не умер. Когда она улыбается, то видно, что у нее всего один огромный зуб в верхней челюсти. Упоминание о шляпе затронуло в Дэнни какую-то струну, заставило подумать о Дине из Уилмингтона. Потому что Дине носила шляпу? Нет, он бы такое запомнил. Быть может, это вообще ничего не значило. Просто какая-то фантомная ассоциация в мозгу, который испытывал стресс. Если признаться, а признаваться не очень-то хотелось, то Дини постоянно приходила ему на ум. Достаточно было увидеть пару сандалий на пробковой подошве в витрине обувного магазина. «Кто такая Дини?» — спросила Абра, но затем вдруг часто заморгала и чуть подалась назад, словно Дэн предостерегающе поднял палец прямо перед ее лицом. «Ой, прошу прощения! Кажется, сунула нос куда не следовало». «Ничего страшного», — сказал он, — «но давай вернемся к твоей даме в шляпе. Когда позже ты снова увидела ее, теперь уже в своем окне, это было совсем иначе?» «Да, совершенно иначе. Собственно говоря, я даже не уверена, что сияние имело к этому отношение. Сейчас, мне кажется, я просто вспомнила о том, как увидела ее, когда она пытала мальчика». «Значит, она не могла тебя видеть. И вообще она ни разу не видела, как ты выглядишь». Если женщина действительно представляла такую опасность, как считала Абра, это имело первостепенное значение. «Нет, я уверена, что не видела, но очень хотела бы». Абра посмотрела на него широко распахнутыми глазами, а ее губы опять чуть заметно задрожали. «Когда произошло наше взаимопроникновение, она думала о зеркале. Ей было нужно, чтобы я посмотрела на себя. Она хотела использовать мои же глаза, чтобы разглядеть мое лицо». «А что именно она успела увидеть твоими глазами? Она может разыскать тебя?» Абра на некоторое время задумалась, потом сказала: «Когда это случилось, я смотрела в окно своей комнаты. Из него можно увидеть только часть улицы и, конечно, горы в отдалении. Но ведь в Америке очень много гор, верно?» «Верно». Могла ли женщина в шляпе опознать горы, увиденные глазами Абры, по фотографиям, если бы провела детальный компьютерный поиск? Как и о многом другом в этом деле, об этом оставалось только гадать. «Почему они убили его, Дэн? Зачем им понадобилось убивать мальчика-бейсболиста?» Он полагал, что это ему известно, и не стал бы делиться информацией с девочкой, если бы мог. Вот только короткой встречи хватило, чтобы понять, на каких основах придется строить отношения с Аброй Рафаэлой Стоун. Бросившие пить алкоголики давали обет быть абсолютно честными и открытыми во всем, но мало кому это удавалось. Между ним и Аброй честность и открытость были данностью. «Пища». Абра в ужасе уставилась на него. Они питались его сиянием. «Да, я так думаю. Значит, они вампиры». А потом вслух: «Как в сумерках?» «Ну, не совсем такие вампиры», — сказал Дэн. «И учти, пожалуйста, что это только мое предположение». Дверь библиотеки открылась. Дэн покосился в ту сторону, опасаясь, что это может быть чрезмерно любопытная Ивонна Страут, но оттуда вышли юноша и девушка, которые не видели вокруг ничего, кроме друг друга. Он повернулся к Абри. «Нам пора закругляться». «Знаю». Она подняла руку, потерла губы, потом поймала себя на этом и положила ладонь на колено. «Но у меня осталось столько вопросов. Мне еще так много необходимо узнать. Нам бы потребовалось на это несколько часов, которых у нас, увы, нет. Ты уверена, что она была в Сэмсе?» «А?» «Уверена, что она была в супермаркете Сэмс?» «О да, на 100%!» «Я знаю эту сеть. Мне приходилось сделать в ней покупки несколько раз, но не здесь». Она усмехнулась. «Конечно, не здесь, дядя Дэн. У нас таких нет. Они все расположены на Западе. Это я тоже проверила по интернету». Усмешка померкла. «Но их сотни, от Небраски до Калифорнии. Мне нужно все основательно обдумать, и тебе тоже. Связывайся со мной по электронной почте, если появится что-то важное, но лучше всего, если мы будем...» Он похлопал себя по лбу. «Держать особую связь. Бип-бип, понимаешь?» «Да», — сказала она и снова улыбнулась. «Пожалуй, единственный источник оптимизма для меня во всей этой истории — появление друга, который умеет бип-бип и знает, каково это. Ты сможешь и дальше использовать доску?» «Разумеется. Это очень просто. Но только ты должна все время помнить. Женщина в шляпе, вероятно, не знает, где именно ты находишься, однако теперь ей известно о твоем существовании». Она стала очень серьезной и затихла. Он попытался прочитать ее мысли, но Абра поставила блокаду. «Ты можешь настроить в своем сознании нечто вроде сигнализации, чтобы как только эта женщина появится где-то рядом, мысленно либо лично, ты сразу узнала об этом?» «Вы думаете, что она придет за мной, да?» «Она может попытаться. По двум причинам. Во-первых, ты тоже теперь знаешь о ее существовании». «И о ее сообщниках», — прошептала Абра. «У нее много сообщников. С фонариками». «А что за вторая причина?» И ответила сама. «Я для них отличная пища. Как мальчик-бейсболист. Я ведь права?» Не было никакого смысла оспаривать это утверждение. Для Абры его мозг был открытой книгой. «А ты можешь установить сигнализатор вторжения?» «Это... я представляю, о чем речь. Не знаю. Попробую». Ее следующую фразу он угадал, даже не прибегая к чтению мыслей. В конце концов, она была всего лишь ребенком, и когда она взяла его за руку, он не отпрянул. «Обещайте, что не позволите ей схватить меня, Дэн. Дайте мне слово». И он пообещал, потому что она была такой маленькой и нуждалась в утешении. Но, разумеется, существовал лишь один способ выполнить обещание — устранить возникшую угрозу. Он снова подумал: «Да, Абра, ну и в историю же ты меня втянула». И она повторила, только не вслух: «Простите». «Это не твоя вина, детка, ты... виновата в этом не больше, чем я сам. Займись своими книгами. Мне надо возвращаться во Фрейзер. У меня сегодня ночное дежурство». «Хорошо. Но ведь мы друзья, правда?» лучшие друзья. Я этому очень рада. Я уверен, тебе понравится мастеровой. Это как раз для тебя. Ведь ты и сама проявила себя хорошим мастером, справляясь со своим даром, не так ли? Очаровательные ямочки обозначились в уголках ее рта. Как скажете. Уж поверь мне. Он смотрел, как она поднялась по ступенькам библиотеки, затем вдруг остановилась и вернулась назад. Я не знаю имени женщины в шляпе, зато слышала, как зовут одного из ее приятелей. Барри Скиталец, или как-то в этом роде. Держу пари, где бы они ни находились, этот Барри будет рядом с ней. Вот его я смогла бы найти, если бы у меня была перчатка мальчика-бейсболиста. Она очень серьезно глядела на Дэна своими красивыми голубыми глазами. Я бы его вычислила, потому что Барри Скиталец ненадолго надевал перчатку. На полпути к Фрейзеру, все еще размышляя о женщине в шляпе, Дэн внезапно припомнил нечто, от чего его буквально пробило током. Он даже выехал через разделительную полосу навстречу грузовику, мчавшемуся на запад по шоссе 16, и водитель возмущенно загудел. Это случилось 12 лет назад, когда он еще не совсем освоился во Фрейзере, а его трезвость постоянно балансировала на грани срыва. Он возвращался к миссис Робертсон, у которой снимал комнату, надвигался буран, и Билли Фриман выдал ему пару рабочих башмаков. На вид они не очень, но хотя бы подошли. И, свернув с Морхот на Эллиот-стрит, он заметил... Прямо перед ним появился указатель к зоне отдыха. Дэн направил машину туда, вышел и двинулся на шум реки. Это была, конечно же, Сако. Она протекала через дюжину городков Нью-Гэмпшира от Норнс-Конвия до Кроуфорд-Нотча, соединяя их как бусины на нитке. Я заметил шляпу, которую ветер гнал вдоль водостока. Потертый цилиндр, какие любят фокусники. Или актеры из старых музыкальных комедий. Но только на самом деле шляпы там не было, потому что стоило мне закрыть глаза и досчитать до пяти, как ее не стало. «Хорошо. Допустим, это было сияние», — сказал он, обращаясь к реке. «Но ведь Абра совсем не обязательно видела ту же самую шляпу, тот же цилиндр». Вот только он сам себе не поверил, потому что той ночью ему приснилась Дини. Она была мертва, и плоть сползала с ее черепа, как тесто со скалки. Мертва и закутана в одеяло, которое Дэн украл из тележки какого-то нищего бродяги. «Опасайся женщины в цилиндре, медвежонок!» — так она сказала. «И что-то еще!» «Что же?» «Она королева-сучка из адского замка!» «Ты не можешь этого помнить», — сказал он, бегущий мимо воде. «Никто не помнит слов, приснившихся 12 лет назад». Но он помнил. А потом в памяти всплыли другие слова мертвой женщины из Уилмингтона. «Встанешь у нее на пути, и она сожрет тебя живьем!» В свою комнату в башне он вернулся после 6 часов, держа в руках поднос из кафетерия. Первым же делом бросил взгляд на доску и улыбнулся, прочитав: «Спасибо, что поверили мне». «Как будто у меня был выбор, милая». Он стер записку от Абры и уселся за стол ужинать. Когда он выехал из зоны отдыха на шоссе, Мыслями его завладел Дик Холлоран. Ему это показалось вполне естественным. Когда кто-то обращался к тебе с просьбой научить чему-то, ты невольно вспоминал собственного учителя, чтобы понять, как это лучше сделать. Дэн оборвал все связи с Диком в пьяные годы, главным образом из-за стыда. Но теперь подумал, что должна существовать возможность узнать о судьбе старого друга. Быть может, даже снова связаться с ним, если, конечно, Дик еще жив. А почему, собственно, и нет? Сейчас многие доживали до 90 с лишним, если умели заботиться о себе. Та же прабабушка Абры — отличный пример. Мне нужны ответы на многие вопросы, Дик. И ты единственный человек из всех, кого я знаю, способный ответить хотя бы на некоторые из них. Так что уж сделай одолжение, дружище. Окажись, пожалуйста, жив. Дэн включил компьютер и открыл Firefox. Он знал, что Дик имел обыкновение работать зимой поваром в различных курортных отелях Флориды, но не помнил ни их названий, ни даже мест, где они располагались. Скорее всего, он чередовал побережье штата Нейплс на один сезон, Палм-Бич на следующий, а потом Сарасота или Ки-Уэст. Для человека, чьи блюда ласкали вкусовые рецепторы самых взыскательных клиентов, недостатка в работе быть не могло, а Дик умел готовить, как никто другой. Дэна осенило, что поиск ему может облегчить не совсем обычная фамилия Дика, не Халлоран, а Холлоран. Он ввел «Ричард Холлоран» в поисковую строку, добавил «Флорида» и нажал «Ввод». На экране появились сотни ссылок, но он сразу понял, что его должна интересовать третья сверху, и разочарованно вздохнул. Щелкнул курсором по ссылке и открыл заметку из газеты «Майами Гэралд». Сомнений не оставалось. Когда-то в заголовке фигурировали и имя, и возраст, ты точно понимал, на что смотришь. На некролог. Знаменитый шеф-повар Ричард Дик Холлоран скончался в возрасте 81 года. Там была фотография, совсем крошечная, но Дэн не мог не узнать этого мудрого, приветливого лица. Неужели он умер в одиночестве? Дэн сильно сомневался в этом. Дик слишком любил жизнь и женщин. На его похороны собралось, вероятно, немало народа, но тех двоих, кого он спас от смерти однажды зимой в Колорадо, среди присутствующих не оказалось. Уэнди Торренс не явилась по уважительной причине. Она ушла из жизни еще раньше. А вот ее сынок... Неужели он пребывал в очередном запое, накачиваясь виски и гоняя на музыкальном автомате любимые песни дальнобойщиков, когда Дик уходил в мир иной? Или сидел в обезьяннике, запертый на сутки за хулиганство и драку в пьяном виде? Причиной смерти был инфаркт. Дэн прокрутил изображение на экране чуть назад и посмотрел на дату публикации. 19 января 1999 года. Человек, который спас от смерти малыша Денни и его матушку, покоился в могиле уже почти 15 лет. Помощи от него ждать не приходилось. Сзади донеслось шуршание мела по доске. Он какое-то время сидел, не меняя позы, с остывающей едой и включенным компьютером на столе. Затем медленно повернулся. Кусочек мела, как обычно, лежал в ложбинке под доской, однако рисунок продолжал появляться. Он был торопливым, но узнаваемым. Бейсбольная перчатка. Когда с перчаткой было покончено, Абра своим невидимым, но все равно издававшим чуть слышный скрип мелком, вывела на ней вопросительный знак. «Мне нужно будет подумать», — сказал он, но собраться с мыслями ему не дал зуммер домофона. Кому-то срочно понадобился доктор Сон.